ракетчики. Поселились у нас газовики, большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять, разудало его головенки, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили. Вот он и давай крушить изгороди, сносить стога. Крестьянин же, хотя этой романтики не понимает, но никакой отместки не делает, даже трубу не дырявит. Но у газовиков начинаются нестроения, то с автоинспекцией, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением электросети, то с питьевой водой. В конце концов, пришлые люди поняли необходимость добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках, но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение. В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи. Предприятие с не до конца предсказуемыми последствиями. А мне выпадала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету, самую настоящую, 15 метров длиною, однако и такому искушению надобно уметь противостоять. А дело складывалось вот как. Приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы, а он сварщик, и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета метеорологическая и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные алюминиевые железки, но чтобы целую штуковину, такого я еще не слыхал. Обрисовал он тамошнее угодье, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте. Это были делянки на границе двух областей, вырубленные еще лет 30 назад и заросшие густющим кустарником, место никчемное и гиблое. Когда-то мне довелось плутать там. Вот бы, говорит, эту ракетину привезти. На кой, спрашиваю? У нее, может, ресурс не выработан. Так ее еще и запустить можно. Куда? Не отвечает. Замыслом поглощен. Работает она как сварочный аппарат. Горючий, окислитель, газовая струя. Если в ней какой трубопровод засорился, автомобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с проводами, специалист нужен. Там же, поди, проводов тьма. Бери, говорю, нашего электрика. Обрадовался, спрашивает, где найти. На столбе сидит где-нибудь. Через полчаса привозит электрика. День тот у меня выдался хозяйственным. Баню топлю, стираю, белье развешиваю. Они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу, с запуском проблемы возникли. К дереву, говорю, привяжите, а снизу костер, вот и все. Лучше уж тогда к столбу, возражает электрик. Он гладкий, сучки не будут мешать. «Правильнее всего поместить в трубу», — заключает газовик, — «и как из ракетной шахты». Сдается мне, что говорят они не вполне шутя. В следующий раз прохожу мимо генерального штаба, а они насчет боеголовки кумекают, чтобы, значит, натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор. «А мы что, мужики, спрашиваю, войной на кого собираемся?» «Вообще-то нет», — отвечают, — «но на всякий случай». Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для серьезной битвы может и не хватить. Будем искать еще. Гляжу, они настойчивые ребята. Если найдем, эту подарим вам. За что же, говорю, такая напасть? Ее можно вдоль распилить, две лодки получится. Лодка у меня есть, но тогда бак для душа. Есть бочка из-под горючего. Можно просто емкость собирать воду для полива картошки, грядок. Да, говорю, лягушек разводить, доброе дело. Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала. Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары приехали на большом грузовике. Надо спешить, пока снегу не понавалило, да не засыпало. Подождал я до полудня, чтобы никаких треп не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот день. Ездили по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке. Форсировали ручьи, речки, болота. Нашли нужное место. «Вот оно», — сказал газовик. Ракеты не было. Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно, автомобильных следов мы не обнаружили. «Военные на вертолете», — определил газовик. И поползли мы обратно. В одном месте возле ручья обратил я внимание на малоразмерные следочки сапог. «Бабы», — пояснил электрик, — «за клюквы хаживали». «Откуда тут клюква?» — спрашиваю. «Тут и болот-то нет». «Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут». «А бабы-то здесь откуда?» — не понял газовик. «Мы 60 км отмахали, никакого жилья». «Это в Кругаля на машине?» — электрик твердо держался своего. «А пешком до ближайшей деревни тут 12 км. И что ж, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?» «Ну, а коли ближе, нет. Бабы они за клюквой хошь куда двинут, известно». И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область, стоит на обочине грузовик. Рядом шофер, парнишечка, машет рукою. Притормозили. Поломался, просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен. Выручили, говорит. Утром вагон с металлоломом уходит. Надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы. Оказалось, парнишечка этот директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер, и везет он на школьной машине лом цветного металла, алюминия. Ракета, говорит, у нас на делянке 3 года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили, а тут объявление в газете «Скупка металлолома». Че, думаю, добру пропадать? Учеников собрал, пришли, раскурочили и по кусочку на себе унесли. «А ты, бабы, клюква», — передразнил газовик. «А что?» — упирался электрик. — Бабы, они такой народ, клюкву где хошь отыщут. — Жаль, — говорю, конечно, ребята, — но не праздновать нам 19 ноября день артиллерии и ракетных войск. — Ничего, еще что-нибудь придумаем, — пообещал газовик. Я не усомнился.